пять часов пришел Гарольд и, подходя к ее комнате, подозрительно веселым тоном угрожал поцеловать ее 35 раз в честь дня рождения. Эвелин отказалась. «Ты выпил», — коротко пояснила она. И добавила снисходительно. «Хоть и немного. Ты же знаешь, я не люблю этот запах». «Эви», — произнес он после паузы, усаживаясь на стул у окна. «Теперь я могу тебе кое-что сказать?» «Думаю, ты знаешь, не все идет гладко». Она стояла у окна, расчесывая волосы, но при этих словах обернулась и посмотрела на него. «Что ты имеешь в виду? Ты говорил, что в городе всегда есть место для еще одной оптовой скобяной лавки?» В голосе ее звучала тревога. «Было место», — произнес Гарольд со значением, «но Кларенс Ахин умный человек». «Я удивилась, когда ты сказал, что он придет к ужину». «Эви», — продолжал он, хлопнув по колену, «с 1 января Кларенс Ахин Компани станет Ахин Пайпер Компани, а компания «Братья Пайпер» прекратит свое существование». Эвелин была поражена. Его имя на втором месте в названии компании прозвучало для нее как оскорбление, но муж выглядел довольным. «Я не понимаю, Гарольд». «Видишь ли, Эви, Ахин сошелся с Марксом. Если бы эти двое объединились, мы оказались бы в положении бедных родственников, жили бы в постоянном напряжении, пришлось бы подбирать за ними мелкие заказы, возрос бы риск. Все зависит от капитала, Эви. Ахин и Маркс стали бы такой же компанией, какой теперь станет Ахин и Пайпер». Он замолчал, прокашлялся, и легкое облачко паров виски долетело до ее ноздрей. «Сказать по правде, Эви, я подозреваю, что тут замешана жена Ахина. Маленькая леди с большими амбициями, как говорят. Наверное, она поняла, что Маркс и ей не лучшие помощники». «Она из простых?» — спросила Эви. «Никогда не встречал ее, но не сомневаюсь. Имя Кларенса Ахина уже 5 месяцев в списках членов загородного клуба. Никто не возражает». Он пренебрежительно махнул рукой. «Мы с Ахином обедали сегодня, практически все утрясли. Вот я и подумал, что стоит пригласить его с женой на вечер. Всего 9 человек, в основном семья. В конце концов, это очень важно для меня, и, разумеется, мы должны с ними поближе познакомиться, Эви». «Да», — задумчиво произнесла Эви. «Думаю, должны».